Васильевская, редактор проекта «Арзамас» и подкаст «Вашими молитвами», в котором мы выясняем, как в разные времена люди обращались и обращаются по сей день к высшим силам и зачем они это делают. Этот выпуск необычный, и в нем о молитве, или точнее о мантре, рассказывает не исследователь, антрополог или религиовед, а проповедник и религиозный деятель, последователь духовной традиции, которая известна под названием вайшнавизм или кришнаизм. Зовут его Вячеслав Рузов, а его духовное имя – Патита Павана Дас. И он объясняет, зачем кришнаиты повторяют мантру, которую вы все наверняка много раз слышали. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Hare Hare. Сегодня мы познакомимся с вами с особой мантрой, которая называется Маха-мантра. Не просто так ее называют Маха-мантрой. Маха — это буквально великая. Это значит, что в нее вкладывается особое значение, особое понимание и особая сила. Об этой мантре написаны сотни, может быть, тысячи философских произведений. Великие мудрецы тратят свои жизни для того, чтобы понять всю глубину, значение этих великих звуков. Мы попробуем просто и ясно разобраться в том, что это такое. Для этого я зайду немного издалека, немного расскажу сначала о йоге, потому что практика повторения мантр называется мантра-йогой. Жизнь в этом материальном мире — это череда перерождений. И это много перерождений. Для того, чтобы родиться человеком, нужно совершить 8 400 000 перерождений. Интересно, что человека почему-то интересует, кем он был в своей прошлой жизни. Очень много вопросов возникает по этому поводу. Но это очень слабенький интерес. Если уж действительно интересоваться этим вопросом, то, например, кем я был последние 2000 рождений, 2 000 000 рождений. Тут есть о чем поговорить. Но тогда нужно приготовиться совершить экскурсию по зоопарку. Душа, когда попадает в материальный мир, сначала довольно-таки чиста, и поэтому ей поручаются очень важные должности в этом материальном мире. Самая важная должность — это творение, и эта должность называется брахма. Поэтому душа, попадая в этот мир, получает эту должность брахмы, то есть творит этот мир. Поэтому каждый из нас что-то тут сотворил или натворил, уж там как получилось. Но в результате неумолимого соприкосновения с материей душа, к сожалению, оскверняется, деградирует и переходит уже в более низкие формы жизни. Таких, как мы говорили, 8 400 000. И в результате может дойти даже до червячка, что, конечно же, грустно. Возможно, в прошлой жизни нас выкопал рыбак, нанизал на крючок, чтобы поймать рыбку, которая был наш друг, который, возможно, сейчас рядом с нами. Поэтому в йоге есть очень доброе отношение ко всем живым существам. Йоги даже комаров не убивают. Но если мы действительно живем честно, искренне, стараемся быть хорошими, то этот круговорот реинкарнации, круг самсары, однажды приводит нас к тому, что мы опять получаем рождение с разумом. Только человеческое рождение дает возможность использовать разум. Только в человеческом рождении разум проявлен на все 100%. А это значит, что с помощью разума мы можем решить эту проблему бесконечного круговорота рождений и смертей. Выйти с этого чёртова колеса. Представьте, что вы зашли в это чёртово колесо, которое в каждом городе стоит. Один круг весело, ну второй еще более-менее. Но на 15-м круге можно сойти с ума. Вот то же самое происходит и с нашими рождениями. Ну, один раз еще как-то весело, может быть, но на второй круг уже точно заходить не стоит. Поэтому человеческое рождение — это когда вот эта люлька в самом низу, и можно выйти. Это был действительно долгий путь, и по дороге мы устали, страшно устали. Может быть, поэтому человек все время хочет отдыхать, все время как-то хочется прилечь. Но родиться человеком — это только начало. Надо еще и стать настоящим человеком. И система доведения человеческого рождения до совершенства как раз и называется йогой. Вот тут важно не запутаться, потому что методика йоги должна быть в первую очередь вечной, потому что мы сами вечны, мы вечные души, а значит, и йога должна быть невыдуманной. Она не должна быть временной, придуманной каким-то хитрым человеком ради того, чтобы просто как-то удовлетворить свои базовые потребности. Временная методика, какой бы привлекательной она ни была, не сможет повлиять на нашу вечную душу. А значит, все занятия такой йогой, в конце концов, никакой пользы не принесут. Скорее даже навредят. Ведь мы потеряем столько времени, столько сил. Но наша вечная душа так и останется несчастной и неудовлетворенной. Поэтому так много сейчас клубов йоги, но так мало самих йогов. Йогов, которые не просто проводят один час в неделю в развлекательных асанах, а которые реально живут как йоги, живут 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Наше время называется Кали-юга. Что такое Кали-юга? Это вот время таких одночасовых йогов, символических йогов. Но это не йога, это не медитация. Это банальная растяжка и релаксация. Йога — это не гимнастик. Йога — это система пробуждения души. Правда жизни действительно состоит в том, что на самом деле мы все спим. Просто мы научились не храпеть. И такой сон наяву на санскрите называется майей или иллюзией. Но это очень реальный сон. Он цветной, он с ощущениями. В нем можно общаться с другими спящими, но это все равно сон. Есть такое великое произведение, которое называется Шримад-Бхагаватам. В этом произведении говорится, что существуют три состояния сознания. Бодрствование, сон и глубокий сон. Однако разнообразный опыт, который представляют эти три состояния, чистому живому существу не что иное, как иллюзия. Душа не имеет ничего общего с различными состояниями материального сознания. Поэтому душу надо разбудить. И вот для этого и потребуется особый будильник, который на санскрите называется мантра. Мантра-йога. Термин йога, кстати, еще можно для понимания перевести как связь. Потому что главный метод йоги — это метод открытия особого канала. Канала из уха в сердце. Согласно теории йоги, в теле человека есть особые каналы, они называются нади, с помощью которых божественная энергия распространяется по всему нашему организму. Точное число нади даже назвать трудно. В одних источниках фигурирует цифра 72 тысячи нади, в других более 84 тысяч, в некоторых даже 840 тысяч нади. Это своеобразные трубопроводы, с помощью которых энергия доставляется в нужные органы. Но самый важный канал — это канал, который соединяет ухо с сердцем. И пока он не открыт, все остальное не имеет смысла. Открывать другие каналы тоже смысла нет, так как может быть даже противоположный эффект. Вместо чистой и вечной любви у нас может появиться эгоистичные желания, временное вожделение, зависть, гордость и другие отклонения. И что же должно протекать по этому каналу из уха в сердце? Правильно, звук мантры. Чтобы мантра действительно принесла пользу и вообще был какой-то эффект, должен быть открыт канал из уха в сердце. Иначе, как мы знаем, из одного уха в другое у нас открывается канал, и толку никакого нет. Потому что мантра — это не звук. Мантра — это портал в другую реальность. Это способ перемещения, буквально, как описывается в трактатах, с одной планеты на другую. Поэтому, повторяя, например, Маха-мантру, Харея Кришна, Харея Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе, Хари Рама, Рама, Рама, Харе, Харе, мы готовим свое сознание для перемещения в другую реальность. И это перемещение происходит. И так как в мантрах действительно есть особые духовные силы, способные менять наше сознание, поэтому мантры даются не просто так. Мантра всегда дается в авторитетной ученической последовательности. На санскрите это называется парампара. И вот эта последовательность умеет правильно передавать этот священный звук, умеет нам дать ту силу, которая позволит нам изменить свое сознание, правильно изменить наше сознание. И если правильно практиковать йогу, то мы можем уже в этой жизни увидеть другую реальность. Мы можем находиться в этом теле здесь, в материальном мире, но сознанием находиться в другой реальности. В этом суть йоги. В этом суть мантры медитации. В нашей традиции мантра медитация дается великим мудрецом, одним из великих мудрецов, которого зовут Нарада Муни. И это не просто мудрец. Это еще, кстати, наш главный космонавт. В ведических трактатах описываются космонавты, которые путешествовали с планеты на планету миллионы лет назад. И вот самый известный из них — Нарада Муни. Он перемещался силой своего сознания. Причем он может перемещаться не только внутри материального мира. Самое интересное, что кроме того, что он может посещать любую планету этого мира по своему желанию, он еще и может перемещаться между материальным миром и духовным миром. Вот что действительно интересно. И мы пользуемся именно его методом мантры медитации. То есть это фактически система перемещения в любую точку реальности. И самое главное, что можно переместиться из материальной реальности в духовную реальность. В чем особенность материальной реальности? Здесь все заканчивается болезнью, старостью и смертью. Духовная реальность отличается тем, что там присутствует вечность, знание и блаженство. И это именно то, что нас привлекает. Это именно то, что мы хотим, и мантра позволяет нам приблизиться к этой духовной реальности. На другие планеты нас так просто не пустят. Посмотрите, мы, хотя сейчас повторили мантру, но никто никуда не улетел. Для путешествия всегда нужна виза. И это проблема не только нашей планеты, это проблема любых путешествий, даже космических. И система передачи знания, или та самая парампара, или духовная традиция, это вот такой космический визовый центр, в котором мы можем получить визу на любую планету этого мира и даже в духовную реальность, на высшую духовную планету, которая называется Галока Вриндавана. Что это за планета такая? Это планета, на которой исполняются все наши желания. Она состоит из камня Чинтамани, деревьев Калпаврикши. Это волшебные камни и деревья, которые способны исполнять любые наши желания. А это значит, что попасть на эту планету разрешается только тем, у кого нет никаких низкосортных желаний. Тем, кто практикует вожделение, гнев, зависть, жадность, гордыню, визу не дадут. Не получится перемещаться в более высококлассные области сознания. Каждому сознанию своя планета. На Галоку Вриндавану можно попасть только с самыми чистыми, с самыми бескорыстными, с самыми духовными желаниями души. А такие желания могут быть только у йога, который практикует высшую йогу. Йогу любви. Что такое материальный мир? Это не что иное, как тюрьма. Тюрьма для живых существ, отвернувшихся от своей собственной вечной любви. Мы попались на то, что это тюрьма без виденных стен. Но если присмотреться, то нас окружают три прозрачные стены. Это стена невежества, на санскрите тамас, это стена страсти, на санскрите раджас, и это стена благости, на санскрите сатва. Но если мы получаем методику, если мы получаем от своего духовного учителя мантру, маха-мантру, то у нас появляется эта возможность. Возможность обрести истинную свободу. Свободу от болезней, старости и смерти. Мы можем обрести истинное настоящее сокровище. Это сокровище на санскрите называется Кришна-према. Любовь к Богу. Настоящая любовь должна быть бескорыстной, вечной, непрерывной. И так как любовь вечна, то и направленная вечная любовь может быть только на вечный объект. И вечный объект любви на санскрите как раз и называется Кришна. Так что развить любовь к Богу – это высшее совершенство для живого существа. И достигается оно посредством главной йогической практики. Йогических практик много. Но главная или маха-практика, поэтому мы говорим маха-мантра, это воспевание святых имен Бога. Или мантра-медитация. Или, как мы еще говорим, йога любви. Бхакти-йога. В чем основная проблема нашей планеты? Ну, она материальна, это очевидно. А все материальное, увиденное много раз, согласно закону пресыщения, в конце концов утрачивает свою привлекательность. Закон пресыщения действует только в материальном мире, но в духовном мире его нет. И это секрет того, почему Маха-мантру никогда не надоедает повторять, даже на этой планете. Хотя мы находимся на материальной планете, но мантра духовна, мантра нематериальна. Поэтому ее можно повторять бесконечно. Мантра приходит нам прямо из духовного мира. Повторение святых имен Бога, а мантра состоит из святых имен Бога, никогда не надоедает. Как никогда не может надоесть и обсуждение духовного мира, и обсуждение методов самоосознания. Мы говорим о йоге каждый день, мы говорим по несколько часов каждый день. Это путь мудрости, и никогда это никому еще не надоело. Становится только все интереснее и интереснее. Если мы начнем повторять какое-то материальное слово, то оно надоест нам уже через несколько минут. Метрополитен, метрополитен, метрополитен. Можно с ума сойти уже через несколько минут. Но мантра приносит все больше и больше радости. Мантры раскрываются. Потому что это не просто знание, а это знание о любви. Это не просто практика, а это практика любви. В трактатах по мантре-медитации говорится, что даже на начальной стадии воспевания святого имени сразу же появляются позитивные результаты. Повторение святых имен Бога — это лучшее из всех благочестивых действий. Лучше. Повторение святого имени приводит к разрушению всех грехов и достижению освобождения. Оно полностью уничтожает влияние нашего времени, кали-юги, разрушает болезни, устраняет все беспокойства и дарует умиротворение. Даже, говорится, обитатели адских планет могут обрести спасение благодаря начальному уровню воспевания святого имени, потому что оно разрушает даже прарабдха-карму. Что такое прарабдха-карма? Это последствия уже совершенных нами грехов. Такая практика бесконечно могущественна. И поскольку святое имя несет в себе все трансцендентные энергии, то мы можем с помощью мантры-медитации решить все поставленные перед нами задачи. Достичь высшего вида счастья, которое недостижимо в материальном мире. Духовное счастье, вечное, настоящее, не уменьшающееся, а вечно увеличивающееся. Так что святое имя или мантра — это единственное прибежище для любого живого существа в любом, даже самом тяжелом, беспомощном состоянии. Спасибо Вячеславу Рузову, а также звукорежиссеру и композитору Ивану Бушуеву, звукорежиссеру Арсену Степаняну, выпускающему редактору Екатерине Тарасовой, фактчекеру Юлии Гизатуллиной, расшифровщику Ивану Воловику, а еще студии звукозаписи Epic Production, автору обложки Марии Касаткиной, фоторедактору Наташи Карельской, корректору Дарьи Гоголевой, редактору соцсетей Марии Плевицкой, автору идеи Кириллу Головастикову и всем нашим подписчикам. Меня зовут Ирина Галитеевская, и это был подкаст «Вашими молитвами». А через неделю мы поговорим о молитве, которая принадлежала сирийским христианам, а найден ее текст был в Китае. До свидания.